Глава 31. Ирина. Мой рейтинг растет на глазах. После выхода кулинарной передачи по телевизору я скаканула еще вверх. Какие-то проценты я забираю у остальных трех кандидатов, а какие-то у Быстрицкого. Последнее мне особенно приятно. Не очень понимаю, чем жителей Печорска так зацепил мой борщ. Или просто они уже подсознательно негативно настроены к Быстрицкому, что будут против него, что бы он ни сделал. И это странно. Скандал с его изменами был огромным, но все же кому какое дело до личной жизни Льва, если он дает горожанам работу и зарплату? Но как бы то ни было, а мне данная ситуация на руку. Я намерена победить в этих выборах. И чувства к Быстрицкому, глупо отрицать их наличие, мне не помешают. При каждом воспоминании о том, что произошло в гримерке на шоу, по телу прокатывается волна мурашек. Я, безусловно, поступила опрометчиво и глупо. Но как же было сладко в плену поцелуев Льва. Иногда я до сих пор чувствую его губы на своей коже, и это ужасно будоражит. Однако личные встречи и контакты с Быстрицким необходимо свести до минимума. Хотя бы до тех пор, пока не пройдут выборы, и он не разведется. Если он вообще собирается разводиться. Быть любовницей я не намерена. Боже, о чем я думаю? Падаю лицом в ладонь и зажмуриваюсь. Уже размечталась, что Лев может развестись. Я как те его любовницы, которые на что-то рассчитывали, встречаясь с женатым. «Ты в порядке?» Вырывает меня из мыслей голос Андрея. «Да». Тру лоб и выпрямляюсь. Мы едем на осмотр старого дряхлого моста над рекой. С нами будут телекамеры, а еще будет Быстрицкий. Это наша последняя личная встреча до окончания выборов, пообещала я сама себе. И в этот раз ничего подобного, что было в гримерке, не случится. Мы будем на улице с толпой людей и камер. Тебе нужно рассказать журналистам, что ремонт моста будет твоим приоритетом. Ага. Раньше этим мостом пользовались жители целого микрорайона, чтобы перейти на другую сторону Печорска. Теперь им нужно идти в соседний микрорайон, на их мост, потому что ходить по этому уже опасно. Кошмар, как здесь люди живут? Мне искренне интересно, что было в головах у всех предыдущих мэров. Как можно было довести мост до такого состояния? А губернатор куда смотрит? Впрочем, я ведь знакома с губернатором и прекрасно понимаю, куда он смотрит. Только на свой карман. Предыдущие мэры, видимо, были такими же. Автомобиль тормозит. Мы с Мельниковым выходим из машины. Но он держится поодаль от меня. Мой политтехнолог не должен быть засвечен в кадре. Мне необходимо создавать впечатление полностью самостоятельного человека. В общем-то, так оно и есть. Я самостоятельно, и окончательное решение по всем вопросам за мной, а не за Андреем. Но все же он сильно помогает мне. Варить борщ было его идеей. Впрочем, за это Андрей получает от меня очень приличные деньги. Автомобиль Быстрицкого подъехал одновременно с моим. Он тоже выходит из салона не один, а с брюнеткой. По ее стервозному взгляду, я сразу определяю, что это та самая Вика, о которой так много говорит Мельников. Лев обходит машину и останавливается возле девушки. Она что-то ему говорит. Он ей отвечает. Дает наставление, наверное. Быстрицкий последний раз кивает и вот теперь находит взглядом меня. Я тут же отворачиваюсь к группе журналистов с камерами. Цепкий взор Быстрицкого прожигает затылок. По венам уже разгоняется адреналин вперемешку с непонятно откуда взявшимся страхом. «Да брось, Ира, ты же не боишься его!» «Как дела?» Слышу голос Льва у себя за спиной. Все-таки приходится повернуться. «Пока не родила». «Ну, это дело поправимое». И приподнимает правый уголок губ в полуулыбке. На нем серое пальто, которое он расстегнул. Под ним синий свитер дорогой марки. Уже середина марта. Снег стремительно тает. Сейчас даже солнце немного светит. В его лучах глаза Быстрицкого приобретают светло-голубой оттенок. Красивые у него глаза. Вдруг неожиданно думаю. И тут же прогоняю эту мысль. «Как дела у жены?» «Не могу удержаться от колкости». «После твоей выходки не очень хорошо». «Твои измены стали для нее сюрпризом?» «Мне казалось, ты это не особо скрываешь, судя по тому, как приставал к незнакомке на дороге месяц назад». «Это просто незнакомка такая попалась. Невозможно было устоять». «Пора начинать». В наш диалог вклинивается корреспондент одного из местных каналов. «Слава богу, нас прервали. А то неизвестно, что еще я могла бы наговорить Льву. Ко мне и Быстрицкому подходят специальные люди и вешают на нас микрофоны. Здесь нет режиссера, как на кулинарной передаче. Переснимать неудачные кадры не будут. Даже наоборот, выставят их в полном свете. Так что права на ошибку нет». «Мы начинаем», – объявил один из операторов. Корреспонденты с микрофонами принимаются рассказывать о пришедшем в негодность пешеходном мосте через реку. Каждый корреспондент говорит на свою камеру и в микрофон с логотипом своего канала. Я оставляю Льва и шагаю вперед к мосту. Он деревянный, доски прогнили. Под мостом несколько метров до реки, покрытой тоненькой корочкой льда. Река не широкая, большого течения нет. Но мне все равно страшно ступать. Мой самый большой детский кошмар ползет под кожей, обволакивая внутренности. Я не умею плавать. В детстве однажды чуть не утонула. Мой младший брат – профессиональный пловец и неоднократно пытался меня научить. Но я так и не смогла. В море я захожу по плечи, стою немного в воде и выхожу на берег. Ладно, надеюсь, эта съемка продлится недолго. Делаю еще несколько шагов и останавливаюсь, оглядывая мост. Он довольно широкий для пешеходного. «Ирина Максимовна, что вы планируете делать с этим мостом, если станете мэром?» – спрашивает меня корреспондент. Сам он ко мне близко не подходит, видимо, боится. «Ремонтировать, конечно, что же еще?» «А предыдущий мэр хотел его снести». «Нет, сносить ни в коем случае нельзя. Этот мост нужен целому микрорайону. Так как жители микрорайона вынуждены сейчас ходить через другой мост, на него увеличивается нагрузка, и скоро он тоже придет в негодность. Так что мост соседнего микрорайона срочно нужно разгружать». «Лев Александрович, а вы что думаете делать?» Корреспондент поворачивается к Быстрицкому. Он тоже идет по мосту в мою сторону. «Я думаю, этот мост следует снести и построить вместо него новый с автомобильной дорогой. Сейчас машины ездят через реку по трем другим автомобильным мостам. Их не хватает, из-за чего в час пик образуются большие пробки. Печорску нужен еще один автомобильный мост, но с сохранением пешеходной зоны». «Вот же гад! Не могу не признать, что ответ Быстрицкого лучше моего. Ну, Льву, как местному жителю, конечно, лучше знать, где в городе пробки, а где нет. Но черт, я ведь тоже могла так ответить». «Ирина Максимовна, а как вы планируете решать проблему автомобильных пробок?» Этот вопрос застает меня врасплох. Несколько камер смотрят в мою сторону в ожидании ответа. У меня есть 2 секунды. «Знаете, я из Москвы, а там вопрос пробок во многом решен. Не полностью, конечно, но в последние годы их стало значительно меньше. Мне нравится практика московской мэрии. Думаю, Печорск мог бы ее позаимствовать. Речь о том, чтобы сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Таким образом, люди, которые добираются до работы на автобусах, троллейбусах и маршрутках, больше не будут опаздывать. Возможность ездить на общественном транспорте по специальным полосам также будет мотивировать многих водителей пересаживаться с собственного автомобиля на автобус. Сейчас в Печорске нет разницы, на чем ездить на работу. Машины и автобус стоят в одной пробке. Так, в своей машине ты едешь с большим комфортом. Но если общественный транспорт начнет ездить по отдельным полосам, то тогда и автолюбители пересядут на него, что разгрузит дороги для тех, кто не может отказаться от личной машины». Фух, вроде ответила. Но под пальто с меня 3 пота сошло. И, конечно, мой ответ может быть воспринят местными жителями очень неоднозначно. Автомобилисты точно не обрадуются, что я собираюсь забрать у них 1 полосу под автобусы. Но за рулем здесь ездят в основном мужчины, а они и так больше симпатизируют Быстрицкому, чем мне. Так что, надеюсь, я не потеряю ту женскую аудиторию, что удалось собрать. Женщины как раз ездят преимущественно на общественном транспорте. «Пф, Ирина Максимовна!» – едко вставляет Быстрицкий. «Ну вы еще скажите сделать платные парковки, как в Москве». Нет, делать в Печорске платные парковки не следует. Но что касается Москвы, там платные парковки существенно разгрузили центр. Знаете ли, мало приятного было гулять по центру, когда на тротуарах в три ряда стояли машины. Я снова отворачиваюсь от Быстрицкого и делаю еще пару шагов по мосту. Но странный треск под ногами заставляет меня остановиться. Я ошарашенно смотрю под ноги и с ужасом замечаю, как прогнившая деревянная доска расползается. «Ира, не двигайся!» – звучит за спиной предупреждающий голос льва. Но какая-то неведомая сила заставляет меня двинуться. Поворачиваюсь назад к Быстрицкому, и в это мгновение доски подо мной трещат окончательно. Перед глазами пролетает вся жизнь. Ласковая мама, добрый папа, любимые братья и сестра. Как Миша учил меня водить машину. Как Лёшка подтрунивал надо мной по любому поводу. Как секретничали о мальчиках с Лизой. Как летом катались на велосипеде по Золотому ручью, а по вечерам с упоением слушала рассказы дедушки о зарождении нашего семейного строительного бизнеса. Абсолютно все пролетает перед глазами за несколько секунд. А потом я чувствую воду. Ледяную, пронизывающую до костей, и такую ненавистную мне воду. Еще чувствую, как меня под водой кто-то хватает и тянет. Но это... Я уже не успеваю осмыслить. Вот и все. Последнее, что успеваю подумать.